Глава 6. Если кто-то завалил дракона и поглощает его, купаясь в крови своей жертвы, то этого кого-то лучше не отвлекать. Примерно так рассуждали все невольные зрители битвы титанов. Поэтому дальнейшие события прошли без участия Рыжика. С тихим звоном раскололась хрустальная сфера, чьи осколки истаяли, не успев коснуться земли. Из-под нее выбрались остальные соучастники сокращения драконьей популяции. Эльф со следами крови на лице тяжело опирался на копье. У него на плечах сидела Малгуша в обнимку с медведем. Что-то радостно вопило Ита, подозрительно не используя магию. Со стороны города гномов, заваленного стремительно тающим снегом, раздался громкий стук и скрежет. Скрежет усилился, и вскоре ледовую корку недалеко от выхода пробил странный агрегат, напоминающий плод запретной любви дрели, крота и парового котла. За ним из круглой дыры выполз на гусеницах странный агрегат, чем-то похожий на бензовоз. Вместо стальной бочки была деревянная, с огромным раструбом на конце. За агрегатом выскочили бородатые коротышки, и вскоре весело вспыхнуло пламя, растапливая снег. Когда на площадке 10-метрового диаметра полностью исчезла наледь, из тоннеля выкатилась огромных размеров бочка, и еще одна, и еще. Гномов становилось все больше, появлялись столы, бочки, бочонки и кувшины. Гномы топили снег, расставляли столы, выносили спиртное и провизию. Самих коротышек тоже становилось все больше. Кто-то был облачен в доспехи, кто-то в праздничную одежду. От образовавшейся толпы отделился небольшой отряд и направился к самому дальнему от огры куску дракона. Судя по звукам, раздавшимся оттуда, у гномов был автоген. «Крошкарю, крошкарю! Там гномы нас чествовать будут! Мы теперь типа супер-мега-героини!» Женя оторвалась от поедания драконятины и перевела осоловевший взгляд на Иту. Ей почему-то вспомнился какой-то странный-странный мультик. «Супер-мега-укулеле!» Сытно рыгнув, огра последовала за беспокойной спутницей. Тем временем, покрытая жирным пеплом проталина, приобрела довольно уютный вид. Гномы откуда-то притащили целый тюк соломы и застелили ей ровным слоем пространства между столами. Расставленные столы были уже забиты всевозможной снедью. Огнемет, пахнущий спиртом, горел. К нему бородатые коротышки прицепили странную решетчатую конструкцию с крюками. То ли жаровня, то ли пыточное приспособление. Кто эти фэнтезийные народы знает? В какой-то момент девушкам дорогу преградил гном. В рыжей бороде застрял целый ворох опилок. Он тащил на спине стремянку, а в руках у него была какая-то веревка. Гном робел, но был настроен решительно. «Тут идти, надо бы размеры снять». Женя остановилась и озадаченно склонила голову на бок, рассматривая едва достающего ей до колена гнома. То есть гном был действительно небольшим. Коренастый, кряжистый, но невысокий, едва ли 1,20 м, и это с учетом шапки. Успевшая повидать местных орков и эльфов девушка ожидала чего-то более массивного. Видимо, поэтому у подгорных жителей и есть огнестрел. Иначе, как вообще они могут справиться хоть с кем-то? Рыжик кивнула своим мыслям и почесала в затылке. Гном, видимо, приняв жест за согласие, раздвинул свою стремянку и довольно шустро измерил рост огры и длину ног. После чего убежал к груди досок, которая лежала рядом со сколачиваемым помостом. Следом за владельцем стремянки подошел другой гном. Новый визитер был стар, волосат, бородат и сед. И больше всего напоминал сильно постаревшего и никогда не знавшего бритвы Колобка. Старец ничего не сказал, лишь кряхтя обошел огру по кругу, держа в руках небольшой прозрачный кристалл в серебряной рамке. После чего обошел Иту, поклонился и также молча проковылял в сторону тоннеля, вход в который уже успели укрепить деревянными балками. Подошел Горгатаэль. За неполный час, который прошел с момента окончания битвы, эльф успел преобразиться. Вместо черных лат эльфа украшал темно-зеленый камзол с серебряными вставками. Кожаные штаны и высокие кавалерийские сапоги смотрелись стильно даже по меркам современного мира. Вымытые волосы были заплетены в сложную косу. Даже татуировка паука на лбу смотрелась эдаким стильным аксессуаром. Женя внимательно присмотрелась к лицу и с удивлением поняла, что эльф успел нанести себе легкий макияж. И тут девушка сообразила, что ее в данный момент времени смущает. Свадебное платье великана не пережило битву. Огра была полностью обнажена. Лишь странно изменившаяся накидка длинными лентами покрывала тело. Женя скосила глаз и сосредоточилась на единственном предмете гардероба. Ритуальная накидка вестника погибели, мифическая, разумная. Материал – живая кожа, печекряка. Предмет прошел эволюцию. Постоянные эффекты, плюс 2 к интеллекту, игнорируют любые ограничения. То, что изначально было создано как семя оружия, так и не было закалено в крови врага. Забылся тот кузнец плоти, что создал ужас болот. Нет даже памяти о том творце. Даже памяти о памяти. Но смерть врага завершила цикл. Вы закалили оружие и пробудили его разум. Разум Роя. Статус. Эволюция симбионт. Фаза 1. До эволюции матка осталось 90 дней. Внимание, не забудьте размножиться. Фаза существования. Покров погибели. Разумное щупальце становится частью носителя. Это дополнительные конечности, оружие и форма движения спрут. Для активации необходима дополнительная высокопитательная биомасса. Способны исцелять носителя за счет жизненной силы убитых врагов. Должны иметь биологическую природу. Частично защищает от ментального контроля. Регенерирует. Оставшийся в ране противника кусок накидки переходит в состояние паразит, что эквивалентно контактному контролируемому проклятию уровня легенда. Предустановленная функция – парализация, кормовая куколка. Передать, продать, потерять невозможно. Возрождается вместе с игроком. Ожившая накидка подтекла и стала походить на плотный плащ, который открывал руки и ноги ниже коленных суставов. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, Женя решила послушать, что же там вещает длинноухий раб. «Да эти пеньки из совета сами бы поставили лоб под метку. И не только свой, но еще и всех потомков до пятого колена за возможность принять участие в убийстве истинного дракона». Эльф возбужденно размахивал руками. «А разве эльфы не дружат с драконами? Я много слышала про знаменитых драконьих всадников», — ответила кореянка. Она тоже смотрела на эльфа с нездоровым блеском в глазах, видимо, собираясь пытать его на предмет косметики. Эльф расхохотался. «Дружить? С существами, которым надо для своей эволюции сожрать сердце священного древа? Лишь короткоживущие могут иметь какие-то дела с этими ублюдочными ящерами. У них нет чести. А летают наши всадники не на драконах, а на вивернах. Это магически устойчивая химера. Выводится из варана, типа того, на котором я приехал. У нее крылья идут, как дополнительные приращенные конечности. А у драконов крылья — это модифицированные передние лапы. А драконами их называют необразованные...» Тут эльф запнулся. «Разумные, которые еще не изучали драконидов». Дипломатично закончил свою речь принц. Рыжик огляделась в поисках повелительницы чумы. Малгуша купалась в небольшой луже натекшей крови. Девочка приседала и резво вставала, крутясь на месте. Взлетавшие сгустки, исходившие паром крови, повисали в воздухе, образуя вокруг ребенка жутковатый кокон. Гномы опасливо косились на происходящее, но не приближались. Висящей крови становилось все больше и больше. В какой-то момент кокон ожил, свернулся в причудливый узор и превратился в маленькую бабочку, которая села на руки удивительно чистого ребенка. Вся кровь вокруг пропала, а драконья туша перестала истекать красной жидкостью. Одежда Малгуша снова стала просто грязной одеждой, а не пропитанной насквозь кровью. Девочка подбежала к Огре и протянула ей магическое насекомое. «Чудище, я тебе подарок сделала, наклонись!» Рыжик с интересом опустилась на корточки, а потом на колени. Ребенок все равно не доставал. Тогда Женя бережно подхватила болотную ведьму и поднесла к голове. Та решительно дернула ее за массивный нос, поворачивая голову, и посадила бабочку на край глаза. «Желаете принять неизвестное благословение? Да? Нет?» Женя нажала согласие. «Получено благословение, знак крови. Уровень благословения — легенда. Свойства скрыты». Рыжик вздохнула. Осторожно потрепала ребенка по спутанным волосам пальцем и поднялась, посадив Малгушу себе на плечо. Та радостно завопила. Мгновенная дезориентация, и она ощутила, как полоски накидки принимают форму креслица. И теперь девочка восседает на Огре, как на помосте. Женя задумчиво пошевелила другим головным щупальцем. Двигалось оно неуверенно и как-то рвано. Тяжело вздохнув и мысленно посетовав, на несовершенный биологический мозг, девушка решительно направилась к столам. Пиво девушка любила, а гномы, если верить легендам, в этом большие мастера. Ей почтительно выкатили бочку, у которой вышибли дно и вручили. 100-литровая бочка вполне себе сошла за кружку. Женя сделала большой глоток. Окружающие гномы уважительно покивали и продолжили свои гномьи дела. Через какое-то время Огру и всю команду привели к помосту и усадили на сколоченные под рост каждого столы. Гномы что-то говорили, хлопали и праздновали. А Женя отчаянно трусила и стремительно накачивалась пивом. И не только пивом. Гномы продолжали что-то говорить, потом начали подстраиваться под ритм Огры. В глазах коротышек уважение постепенно сменялось восторгом. А после третьей бочки — абсолютным восхищением. «И дары народа гномов великим героям!» Слова какого-то старого гнома сопроводили громким трубным звуком. Рыжик оторвалась от мрачной меланхолии в собственных мыслях. До выхода из игры оставалось еще часа три. Гномье пиво давало восхитительный вкус, но опьянение не приходило. Женя не смогла вспомнить, как генерируется в игре опьянение — биохимически или с помощью эмулятора. А если биохимически, то будет ли оно влиять на работу того адского коктейля, который плещется у нее вместо крови? Рыжик решила, что раз ее не предупредили, то она имеет полное право продолжить выяснять. Когда торжественная процессия бородатых коротышек, несущих какие-то объемные свертки, приблизилась к помосту, девушка решительно поднялась и направилась в сторону горелок, на которых жарили драконятину, захватив с собой пустую бочку из-под пива. Стоящая бочка почти с Женю ростом легко поддалась на удар сверху, и Женя набрала себе топливо от огнемета, что было ничем иным, как самым настоящим спиртом. Рыжик решительно утопила в большой бочке малую и сделала большой глоток. Глаза Огры расширились. Помимо спирта в смеси был то ли ацетон, то ли керосин. Но цифровой аватаре Жени вкус понравился. Было в нем что-то такое пряное. Сделав еще пару глотков, Огра долила бочку до полной и вернулась за стол, сопровождаемая сотнями взглядов. «Хорошо!» Довольно икнула Женя и уселась за стол, обозревая толпу вокруг себя слегка ослабевшим взглядом. «Клянусь кружкой вот она! На что спорим, у нее в роду точно были гномы!» В наступившей тишине прозвучал полный уважения шепот. В общем, Рыжик поняла. Чтобы понравиться гномам, нужно три вещи. Быть стрёмным 4-метровым монстром, пить ракетное топливо и завалить дракона. Топливо для огнемета помогло немного расслабиться. Женя с интересом изучала подаренные ей доспехи, которые вроде как и не доспехи совсем. Полное церемониальное одеяние мастера слова, легендарная реплика. Материал, мифрил, аметисты, цитрины, горный хрусталь. Зачаровано. В краях, где долгая ночь длится годами, любые ткани идут по весу лунного серебра. Ткань — великое сокровище, способное обогреть детенышей. Живущие там народы суровы, неприхотливы, неулыбчивы и тоже создали свою цивилизацию. Научившись обрабатывать металлы, местные жители высоко оценили их способность защищать от ветра и удара. А тепло? Тепло сохранят могучие тела. Дипломаты снежных великанов носят самый легкий вариант стальной одежды. Ведь их дело — слово, а не битва. Впрочем, переговоры заканчиваются по-разному, потому даже одежда дипломатов держит арбалетный болт в упор. Руны. Ингви. Защита от огня. Страрум. Облегчение веса. Гроста. Доспех не издает шума. Кропус. Не блестит на солнце. Ракорум. Защищает от призрачного оружия. Под одобрительные вопли Женя облачилась в блестящие доспехи. Когда последний элемент был закреплен стоящим на стремянке гномом, одежда засветилась и стала цвета дорожной пыли. Женя попрыгала. Нигде ничего не звенело, и девушка снова ощутила себя комфортно. Все же ходить без одежды — это не то, что хочется делать постоянно. Даже если ты склонен к эксбиционизму. Тут надо добавить, что Рыжик имела три общественных взыскания за мелкое хулиганство. Секс в общественном месте. Что характерно, у кота за ту же статью их было только два. Женя довольно взревела, гномы подхватили. А потом коротышки вынесли накрытую холстиной подставку, на которой было это. Зубочистка князя тьмы, мифическая. Материал — лунное серебро, адамантовая леска — огненный камень. Лишь одно тревожит повелителя демонов после битвы, завязшие в пасти ошметки великих героев. А так как герои бывают очень хорошо экипированы, то в зубах застревает сталь, мифрил, лунное серебро, золото, иногда осколки адамантия. Да вообще что угодно. Потому порабощенные гномы заплатили дань, чтобы не быть съеденными. И так на свет появилось это надругательство над искусством войны. То, что могло стать оружием, сметающим армии, стало простым столовым прибором. Предмет может использоваться только небоевыми классами. Дезинтегрирует любую неживую материю, когда находится в руках владельца. Развеивает магию. Скорость дезинтеграции зависит от качества материала. Мифическая зубочистка представляла собой простой блестящий кол, чуть больше метра длиной. Женя осторожно взяла подарок. В лапах огры гномий дар смотрелся длинным шилом. Рыжик махнула лапой с зажатым оружием. В столе появилась ровная круглая дырка. Теперь огра медленно поднесла кончик зубочистки к столу. Материя словно растворялась, так и не касаясь блестящего металла. «Славный зуб!» И снова приветственные крики. Крепить оружие нужно было за позвоночником. В подаренной одежде обнаружились скрытые ножны, покрытые изнутри чем-то на вроде хитина. Что дарили спутникам, Женя так и не поинтересовалась. До выхода из игры оставалось меньше 2 часов, но даже ракетное топливо не позволяло забыться. Тем временем старый гном снова взял слово, и это был явно не тост. «Никто никогда не сможет обвинить гномов в том, что наш народ не держит слова. Нами был дан зарок, и зарок будет исполнен. Отряд великих воительниц со своим рабом пришли к нашему дому и предложили помощь. Мы не знали, что может стоить невозможное, и согласились отдать нашего принца, моего любимого сына, надежду нашего народа». Женя внимательно рассмотрела говорившего гнома. Среди окружающих тот выделялся лишь узким обручем в волосах. Женя тут же зауважала местного правителя со страшной силой. Тем временем король гномов продолжил. «Мне горько клеймить своего отпрыска, но слово дадено, и слово будет исполнено. Я лишь надеюсь на то, что в такой компании фраар сыщет славы и однажды совершит деяние, достойное свободы. Мое сердце полно печали, но радуется. Ведь фраар становится легендой, залогом, благодаря которому сказочные существа постучались в наш дом в годину бед и совершили невозможное. Я не уповаю на благородство, я не прошу милосердия, я лишь отдаю то, что теперь по праву принадлежит сразивший небо». Между столами шел гном в серебряных доспехах. Его выделяли среди других короткая бородка и ярко-фиалковые глаза. На лбу гнома ярко светилась сложная руна. «Фраар, сын Трора, идет к вам в добровольное рабство. Принять? Да? Нет?» Женя выжила согласие, изгоняя из мыслей ехидные реплики кота о нездоровых наклонностях и проблемах, которые могут грозить лично ему, если Женя не обуздает своих тараканов. Молчание затягивалось, и Рыжик поняла, что ей надо что-то сказать. Виртуальный алкоголь в крови подсказал ей, на первый взгляд, очень хорошую идею. «Защищай! Служи! Ублажай!» И игривый рык в конце, чтобы окончательно добить. Где-то заливисто расхохотался эльф. Метаморфоза на лице гнома могла позабавить кого угодно. Шок, страх, злость, решимость, лихорадочный блеск. Правда, к итоговой фразе Женя оказалась не готова, несмотря на весь свой богатый опыт общения с котом. «Бифур, засранные подштаники Ватана, тащи стремянку! Никто не скажет, что гномы плохо служат!» От такого напора Рыжика растерялась. Не то, что она в чем-то табуировала секс, но по факту она была в 4 раза выше и раз в 10 тяжелее указанного гнома. К счастью, богатый жизненный опыт не дал растеряться. «Мал, слаб, все в корень ушло», — гордо возразил гном и сдернул латные штаны. Рыжик засмотрелась, Ита засмотрелась, слегка завистливо засмотрелся эльф. Задумчиво протянула девушка, испытывая уже обоснованное сомнение в своей позиции. «Докажи силу! Срази моего врага! Будь достоин!» Троечка в интеллекте практически вернула девушке способность членораздельной речи. Гном расстроенно натянул штаны, но приказал прибежавшему со стремянкой соплеменнику эту самую стремянку упаковать. Женя подналегла на огненное топливо. Поистине монструозные пропорции все же пробили мощный метаболизм огры, и мир начал плясать. Вот массивным стальным шаром по столу прокатывается что-то верещащий хомяк, размахивающий миниатюрным молотом, в который вплавлен огненный камень. Вот куда-то исчезают Ита, эльф и, кажется, порабощенный гном. Вот гномы тянут огру в свой хоровод. Из третьего раза рыжик радостно подпевает незамысловатой гномьей песни. «Под горой живет народ, у народа нрав лихой, ростом мал, но столько пьет, рухнет замертво любой. Крепок гном лихим умом, гномий ум в кривневом лбе. Чем короче храбрый гном, тем длиннее гномий х... Гномьих жен кто не видал, не познал лихой красы. В кузнях жен суровый жар. Что ни косы, то усы. Крепкий гном лихим умом, гномий ум в кремневом лбе. Чем короче храбрый гном, тем длиннее гномий х... Долбит штольню храбрый гном, раздается рев в горе, песня локонья златом в милой сердцу бороде. Крепок гном лихим умом, гномий ум в кремневом лбе. Чем короче храбрый гном, тем длиннее гномий х... Волчий голод, козий гроб, ярость гнома, вражья смерть, глиномесом рудокоп, ход не выдаст в гномью твердь. Крепок гном лихим умом, гномий ум в кремневом лбе. Чем короче храбрый гном, тем длиннее гномий х... Песня «Храбрый гном». Слова и музыка Ксении Царенко. Вот какой-то гном подходит к Жене, доверительно отлепляет накладную бороду и уверяет огру, что женщины у гномов нормальные, но конспирируются. Для того, чтобы убедить окончательно, показывает сиськи. Женя оценивает, потом снова пьет. И снова, и снова. Вот окончательно сомлевшую огру гнома тащит на большую кучу сена. Звонит интерфейсный будильник. Выход. И в следующий момент рыжик ощущает себя трезвой молодой девушкой меньше 2 метров ростом. Контраст столь разителен, что наступает сильнейшая дезориентация. В приступе накатившей тошноты Женя сворачивается калачиком и свешивает голову в заботливо открытый приемник капсулы. Но из-за пустого желудка приступ рвоты оканчивается лишь жидкой слюной во рту. Жутко болит голова, и во рту стоит железистый привкус. Женя поднимается, сворачивает пробку у бутылки с нейропротектором и в 3 глотка осушает ее. Слоновато-сладкая жидкость ухает в пищевод с неприятным жжением. «Рыжик, привет! Я тебя жду на рецепции!» 5 минут. Женя поспешно накидывает одежду, морщась от запаха пота. В службе общественного контроля она так и не смогла привести себя в порядок. В коридорах встречаются какие-то люди. С ее пути народ откровенно шарахается. Рыжик транслирует ауру мрачной решимости, видимо, активно используя прогрессирующие способности. Головная боль нарастает. На диванчике у стойки ресепшена, за которым сидит живая девушка, обнаруживается кот. Парень бледен. Половина лица залита медицинским клеем, пряча огромный кровоподтек. Кот поднимается на ноги, и Женя видит, что встреча со стулом не прошла бесследно и для ноги. Или же ему ее на всякий случай снова сломали, чтобы тот ничего такого не натворил, сославшись на форс-мажор. Плотная черная куртка, жестко фиксирующая плечи, поверх нее бандаж на ключицу, темные брюки, высокие ботинки, напичканные какой-то аппаратурой и весело перемигивающиеся синими диодами, массивная трость и тяжелый плоский армейский кофр за спиной. Даже на первый взгляд тяжелый. В копне кудрявых волос торчит обломок расчески. «Рыжик, ты как? Выглядишь плохо. Ты не отравилась?» Женя пытается что-то сказать, но не может вспомнить, как произносить слова. Ей резко становится страшно. Интерфейс линз не отзывается. В комнате тускнеет свет. Тьма приходит с периферии зрения. Рыжик падает, звуки глохнут. Последнее, что успевает различить девушка, перед тем, как сознание гаснет, это полное тревоги лицо кота, который явно что-то кричит, но Женя не слышит. Девушка резко открывает глаза и видит серый потолок какой-то машины. Пахнет гарью и чем-то кислым. В районе шеи ощущается характерное жжение одноразового инъектора. Появляются звуки. Сначала тихий гул, потом писк, потом голос кота. «Рыжик, очнись, просыпайся! Рыжик, скорее же!» «Что? Почему мы не в больнице? Что происходит?» «Не знаю. Я не знаю, что происходит. Но могу одно сказать точно. У нас просто грандиозные неприятности!»